4. Мышецкий был озадачен. Где же люди? Умные, зрячие, все понимающие и совсем не причастны к чиновному быдлу. Неужели сенатор Мясоедов был тогда прав, говоря, что таких людей он не встретит в Уренской губернии? Да, конечно, от Борисяка, совсем не от Кобзева, тянется какая-то незримая ниточка. Именно туда, где живет разумно и тревожно все, что есть нынче лучшего в России. И даже не в цехах Уренского депо. Нет, гораздо шире. Залегает уже могучий пласт взрывчатого материала, готового потрясти основу Великой Империи. Погибнут тогда под развалинами и Паскаль, и Конкордия. А я? Меня тоже завалит обломками. Сергей Яковлевич, будучи человеком неглупым, понимал также и то, что Борисяк и подобные ему никогда не дадут ему даже подержаться за кончик той ниточки, уводящей к спасению, как нить Ариадны, ибо он, его сиятельство, всегда останется для этих людей чужим. «Но почему?» — думал князь расстроенно. «Да, я только исполнитель предначертаний власти царя, но взрыв революции, все оживляющий и все воскресающий, я бы, пожалуй, приветствовал тоже». И снова его мысли возвращались к переселенцам. В разговорах с Кобзевым Сергей Яковлевич не боялся высказывать свое искреннее мнение. «То, что мы наблюдаем, Иван Степанович, — говорил князь, — это крамола, по сути дела. Крамола по отношению к народу, одобренная самим правительством и порождающая другую крамолу, вполне законную, как ответ на это издевательство. 30% детской смертности. 30! Ведь это же сознательное умерщвление народа, умного и терпеливого. Кобзев уже занимался подбором людей для расселения в Уренской губернии, на необъятных пустошах степей. Конечно, он в первую очередь мог обращаться лишь к тем самоходам, которые уже отчаялись добраться до обетованной земли, у которых уже не бренчало в загашнике ни единой копейки, которые осели на свищевом поле тупо и безрадостно, которые попросту устали передвигать ногами. Метод воздействия на них был прост. Вот земля у вас под носом. Приглядитесь. Сочная, нетронутая. За Томском путь еще тяжелее. Вам будет не дотянуть. Решайте. Или здесь, или... Смотрите сами. И семейство победнее да посмелее начали оставаться. Узнав об этом, Мышецкий сразу же распорядился. «Напишите официальное прошение от моего имени командующему Уренским военным округом. Пусть генерал-лейтенант Панафидин выделит мне сколько может солдатских палаток. Я найду способ отблагодарить его. А сейчас срочно в 3 ночи, чтобы Борисяк был здесь». Борисяк, запыхавшийся, явился. «Вот что, Савва Кириллович, получив солдатские палатки, сразу же подвергните их дезинфекцию. За кривой балкой заранее расчистите место. Устройте ретиранные ямы, баки для кипячения воды. Начинайте строгий медицинский отбор группы переселенцев, остающихся в моей губернии». «Простите», — вмешался Борисяк, «но поместить больных в холерный барак — значит, сразу похоронить. А среди детей, как правило, корь, дифтерит, скарлатина. Куда же я их дену?» «И то верно», — призадумался Сергей Яковлевич. «Я тоже не совсем доверяю Ениколопову. Тогда придется нам соорудить отдельный барак на той же кривой балке. Я могу положиться на вас, Савва Кириллович?» «Это я сделаю», — бестрепетно ответил инспектор. «А что будет дальше, не ручаюсь. Дальнейшее я беру на себя». Он позвал Огурцова, и тот предстал пред княжеские очи уже сильно попачканный мелом. Трудненько ему было стоять сердешному. «Так и быть», — разрешил ему Мушецкий, — «можете облокотиться на стол. Слушайте, надобно, чтобы губернская типография срочно отпечатала бланки. Имя, отчество, фамилия. Возраст и что-нибудь еще там придумаете. А в конце — подпись Чекалини. Для начала пусть отпечатают хотя бы 200». Борисяк с Кобзевым ретиво взялись за дело. Панафидин оказался порядочным человеком. Помимо палаток, выделил в помощь 3 военных фельдшеров. Скоро за кривой балкой уютно заполоскались белые полотнища, взвился над новеньким бараком Красный Крест. Здоровье уренских поселенцев было проверено неторопливо, без суматохи, без угроз и паники. Борисяк пришел однажды сам, радостный. «Итак, князь, — сообщил он, — в карантине всего 134 человека. Вы держите их еще с недельку, да потом снимайте. Еще будут, черпать не перечерпать. Знаю. Идите в типографию, возьмите заготовленные там бланки. Пусть их подпишет полицмейстер». «Зачем?» «Можете выпускать людей из этого позорного зверинца. Выдавайте им по выходе в город бланк, заверенный Чекалини. Хватит им быть на положении прокаженных». Весть о добротном житишке уренских поселенцев дошла и до Свищего поля. Желающих разделить судьбу смельчаков заметно прибавилось, и Сергей Яковлевич велел типографию отпечатать еще 300 бланков. Но зато оставшиеся на Свищевом поле совсем остервенели, требуя срочной отправки дальше, и пришлось вызывать для их успокоения местных казаков. Плетьми и бранью людей заставили смириться перед необходимостью выжидания. Проходство ссылалось на паводок и не торопилось с баржами. «Плоты, плоты!» — подстегивал Мышецкий свою канцелярию. «Только плоты спасут нас. Еще неделя, две, и надо выкачать Свищево поле без остатка, иначе мор». Чекалини согнал из ночлежек местную голодьбу, обещая на обед водку, и началась каторжная работа. Плоты собирались в ледяной воде, громадные, наспех сбитые скобами. Сергей Яковлевич только единожды посетил место работ и велел полицмейстеру не жалеть сивухи для голодранцев. Он почти с ужасом смотрел, как бултыхались в стылой воде посиневшие подонки с матюгами и песнями, подгонявшие одно бревно к другому. «Вот она, Россия-то, матушка!» — похвалился Чекалини, расхаживая по берегу. «Такое сам черт не страшен». «Это верно», — суховато согласился Сергей Яковлевич. «Что-нибудь другое, но черт нам не страшен». Он еще раз глянул на работающих бродяг, и вдруг перед ним, словно леший, с венком тины на голове, вынырнул из-под бревен усатый мужчина с побелевшими от холода глазами. «Хрррр!» — прорычал он, влезая на бревно пузом. Мокрые штаны облепили его сытый выпуклый зад. «Не крути ладью, хузары!» Этот рыкающий голос и эта усатая морда, казалось, еще один нажим памяти, и он сразу все вспомнит. Однако же нет, не вспомнить. «На Свищево», — махнул он, усаживаясь в коляску. «Погоняй». Ему очень не хотелось ехать на Свищево поле, но он все-таки превозмог себя, поехал. Громадная, 20 тысяч, ошалевшая от безделья толпа, мучительно томилась на этом позорище, стиснутом насыпью железнодорожного полотна и впадины оврага. А дальше грядками шли могилы, и щербатился гнилой дранью холерный барак. Постыло и противно выглядел здесь человек. Раскисшие от весеннего тепла, переселенцы больше валялись на земле или бесцельно бродили от костерка к костерку, Бабы кормили детей, отупело и без стыда обнажая свое тело. Старухи с ножиками в руках искались одна у другой в головах, посматривая на Мышецкого из-под распущенных жидких волос с мольбой и надеждой. Маячившие в отдалении казаки дополняли эту картину людской беспомощности и разоренности. Сергей Яковлевич имел неосторожность сказать: «Завтра отправим томскую партию. Готовьтесь». Поверх пахучего людского месива будто пыхнуло чем-то горячим, словно он плеснул водой на раскаленные камни. Толпа вдруг зашумела, поднялась разом, топча под собой пламя костров и давя спящих. Ровный гул заполнил свищево поле, и Мышецкий увидел, как вскинули пики казаки. Ениколопов недовольно заметил: «Зачем вы это сказали им, князь? С порохом так не обращаются». Сергей Яковлевич присел у стола, вкопанного в землю, в тени барака, и подсчитал, сколько людей останется на свищевом поле после отправки томской партии. «И немало останется», — опечалился он. «Тысяч 15?» — спросили его. «Да, около этого». Со звоном вылетело из окна стекло. Чьи-то руки в крови и грязи высунулись наружу, словно ощупывая солнечное тепло. «Я же вам говорил», — буркнул Ениколопов. «Вот и в бараке уже началось». «Назад, скотина!» — вдруг крикнул он и, схватив палку, долго бил по этим рукам, торчавшим среди острых осколков стекла. «Надо объяснить людям», — подошел к нему Мышецкий с выговором. «Людям?» — переспросил Ениколопов. «Если бы здесь были люди, то, смею вас заверить, я и сам давно бы объяснил им, что отсюда никому не выбраться». Отчаянный гвалт со стороны свищего поля долетел до холма, на котором высился флаг с красным крестом. И теперь из барака донеслись вопли и суетливая толкотня ног. Брякнуло стекло с другой стороны барака. «Видите?» — обозлился Ениколопов. «Теперь хоть поджигай их здесь». Подскочила откуда-то баба, растрепанная, почти безумная. Затыкалась в слепые окна, прикрывая глаза ладошкой. «Архипыч, а Ляксей-то куды? Слышь-ка, Ляксею скажи, завтрича томских рассадят». Мышецкий брезгливо схватил бабу, толкал ее в загривок обратно, в ревущую и стонущую котловину свищего поля. «Прочь, подлая, убирайся!» Но было уже поздно. Где-то уже хрустнули доски, изнутри барака выплескивались душные голоса. «Выпущай! Томских выпущай, изверги!» И Ениколопов, отставив мизинец в сторону, щелкнул крышкой портсигара. «Вот, пожалуйста, ваше сиятельство, российский парадокс. Я ему скотине мозолистой клизму ставлю, а он меня извергом называет». «Нет», — закончил он с пафосом, «конечно же, есть что-то положительно трагическое в звании русского интеллигента». Сергей Яковлевич направился к дверям барака. «Откройте», — сказал он, «надо лишь отнестись к людям внимательнее. Это же ведь люди, и они поймут меня». Студент-медик накинул ему на плечи белый халат. «Сделайте это», — попросил он трогательно. И Ениколопов задержал вице-губернатора. «Сергей Яковлевич, не входите в очках. Вас могут принять за врача». «Ах, оставьте вы это. Причем здесь мои очки?» Ему показалось, что Ениколопов хохочет за его спиной. «А стрелять у вас есть чем, князь?» «Я не выношу оружие. Открывайте». «Ну и глупо». Ениколопов двинулся вслед за Мышецким, но Сергей Яковлевич задержал его. «Останьтесь, Вадим Аркадьевич. Боюсь, что ваше появление больных не успокоит. Лучше я один». Он вошел в тамбур барака, толкнул дверцу и сразу же отступил назад, сшибая рукомойник. «Да не сюда вы!» — крикнул Ениколопов. «В следующую!» Но Мышецкий уже успел заметить кладовку, заваленную вперемешку с дровами, голыми трупами, поверх которых измазанный чем-то зеленым лежал мертвый ребенок. И, наскоро перекрестившись, он толкнул следующую дверь. «А-а-а!» — встретил его гул голосов. Ноги заскользили в чем-то противном. Вокруг, распространяя зловоние, квасились лужи холерного поноса. Сергей Яковлевич не посмел идти дальше и остался возле порога. «Надо же иметь разум!» — выкрикнул он взволнованно. И сразу что-то звонкое разбилось над ним об косяк дверей. Из глубины барака на него наступали. Нет, не люди, и Николопов прав, а какие-то зеленые бестелесные тени. «Почему зеленые?» — машинально подумал он и внутренне содрогнулся. «Оставьте волнение», — заговорил Мышецкий снова, собравшись с духом. «Ваши семьи будут отправлены в полном порядке, а вы догоните их потом, когда врач признает ваше выздоровление. В таком состоянии вам не перенести этого пути». Что-то поднялось и разом опустилось над ним. Сергей Яковлевич согнулся под ударом, и сразу же все из зеленого сделалось ярко-красным, будто он посмотрел на солнце. «Стойте!» — закричал он, боясь теперь одного, лишь бы не упасть под ударами на этот осклизлый загаженный пол. Прямо над ним громыхнул выстрел, резкий, как пощечина, и раздался голос Николопова. «Назад, быдло! Ложись по нарам!» Загораживая Мышецкого, врач выстоял с минуту под градом летящих в него тарелок, шапок, кирпичей, табуреток. Потом открыл стрельбу поверх голов. «На!» — кричал он, злорадствуя. «На! На, собаки!» Сергей Яковлевич ничего не видел, даже не сразу понял, что дышит уже чистым воздухом, а за спиной его грохочут засовы дверей. Барак закрыли. «Я, кажется, потерял глаз. Выбили», — сказал Мышецкий, не отнимая руки от разбитого лба. И Николопов решительно оторвал его руку. «Прямо», — велел он, — «смотрите сюда». «Чушь. Просто вас слегка огрели табуретом. Это пройдет». Окружным путем подогнали к бараку коляску. И, садясь в нее, Сергей Яковлевич озлобился. «Завтра же», — приказал, — «всю томскую партию. Мне уже надоело все это. Пора им...» — притянул к себе за рукав Балахона и Николопова. «Вадим Аркадьевич, спасибо, если бы не вы...» И Николопов небрежно повел рукою. «Не стоит благодарности», — сказал он. Сергей Яковлевич уже подъезжал к городу, когда навстречу вылетел на бойкой рысе отряд конных жандармов. Впереди, высоко привстав на стременах, скакал сучий Фракуса. «Стой!» — скомандовал полковник. И на полном разбеге всадники сгрудились вокруг коляски. Шумно вздохнули лошади. Арестит Карпович был бледен, губы его посинели, усы понуро обвисли. «Ну!» — выдохнул он. «Надо бы вам и меня пожалеть, ваше сиятельство. Я ведь человек уже не молодой». «Так это вы ради меня, Арестит Карпович? А то как же! Дурак-студент какой-то позвонил прямо на Ломтевку, что вас там убивают. Я ведь думал, что вас уже и в живых нету». Жандарм снял фуражку и перегнулся с седла. «Вижу, вам все-таки досталось. Весьма примитивно, кажется, мебелью». Полковник потряс головой, натянул поводья. «Отряд! За мной! С поворота налево! Марш!» «Пожалел», — думал Мышецкий, улыбаясь.